Глава 10. Космический бал. Это было первое утро, которое запомнилось мне неприятным предвкушением интересных событий, не неспешным завтраком с видом на чудесный звездный город. Это утро запомнилось паникой, которая началась, едва я открыла глаза, и немного утихла, лишь когда порядком задолбавшаяся Мирна принесла мне стакан какой-то горьковатой воды. «Успокоительная», — пояснила она. «Одобрена медиками». Выпила залпом, как водку. Чуть не подавилась. Сначала толком ничего не почувствовала, а потом вдруг ощутила... Ну, не спокойствие, конечно, но все же не опустошающий страх. Так, легкое волнение и предвкушение праздника, к которому мы начали готовиться аж за 5 часов. Сначала легкий обед, затем полчаса отдыха и повторение списка приглашенных. Потом ванна, куча приятных и не очень процедур. Массаж, маникюр, педикюр, сушка и, наконец, свобода. Можно было посидеть спокойно, пока мирно укладывает волосы и делает макияж. «Сегодня все внимание будет приковано к тебе». Если она хотела подбодрить, то выбрала не те аргументы. «Не волнуйся, Ластар не даст тебя в обиду. А Тамир поможет и все покажет». «Тамир тоже будет?» Я сначала спросила, а потом вспомнила, что Фортом напоминал на лекции о празднике. «Значит, будет не только Тамир, но и вся толпа, обучающаяся во дворце». «А Кейра?» «Обычно ее приглашают. У нее сегодня выдастся нелегкий вечер». «А я даже не смогу насладиться минутами триумфа. От страха вряд ли замечу, как меняется лицо золотой подружки Фортема». «А ты не знаешь, что произошло у Тамира с Фортемом? Мне кажется, их вражда выходит за рамки строгого препода и раздолбая студента». «Согласна, но подробностей не знаю. Тамир не любит распространяться о своей семье и о том, что не поделил с лордом Фортемом. Семья Тамира довольно высокого происхождения, но о ней почти нет доступной информации. Возможно, это дела какого-то из его родственников. Мне сложно представить, что могли не поделить Тамир и Фортем. Ведь когда Тамир приехал во дворец, он был ребенком, а лорд уже возглавлял разведку. Ну, все, я закончила. Можешь любоваться». Надо сказать, я уже привыкла видеть себя симпатичной и ухоженной. Отражавшаяся в зеркале девушка с высокой прической, ловко вплетенными в волосы стразами и с ненавязчивым вечерним макияжем уже почти не казалась нереальной. И в ней действительно угадывались мои черты. «Многие полностью расписывают лицо», — пояснила Мирна. «У Кейры природная золотая кожа, а многие мечтают изменить свой цвет и прибегают к разным окрашиваниям. Я решила, что тебе это не пойдет. Но если присмотришь на празднике что-то интересное, запоминай». «Нет», — поспешно ответила я. «Не надо раскрашивать мне лицо». И прически жуткие, в виде каких-то башен и ракушек на голове, я не жаловала. Хоть каталоги и уверяли, что это последний писк моды. Предсмертный не иначе. Наконец, когда до праздника оставалось не больше получаса, мне разрешили залезть в платье. Последние подгонки, укладки. Мирно утюжила корсаж прямо на мне. И я была готова. Еще не блистала, но уже блестела. Мы дружно посмотрели на экран, где транслировалось время. «Пойдем?» — спросила Мирна. Я смогла только кивнуть, потому что горло словно сдавила невидимая рука. Губы пересохли, и даже слой блеска не спасал. Надо было глотнуть хоть немного воды, но я не смогла бы сейчас даже взять в руки бокал, так они тряслись. Жучок, зажатый в кулаке, наверняка сдох или сломался, с такой силой я его стискивала. Не видя толком перед собой ничего, я вышла из апартаментов. Хорошо, что Мирна вела, ведь дорога до зала для приемов оказалась совершенно неизвестной. Чем ближе мы подходили к нужному месту, тем чаще встречалась охрана. Все они, как один, завидев меня, слегка кланялись. «Их уже предупредили о тебе», — шепнула Мирна. «А сейчас Ластар делает приветственное заявление. Тебя объявят, и двери откроются. Все помнишь?» «Ничего не помню», — призналась я. «Мирна, я сейчас в обморок упаду», — пробормотала я. «Все будет нормально. Ты неотразима», — я шепнула распорядителю, чтобы чуть приглушил свет. «Твое платье будет сиять в буквальном смысле». Успокоила мать ее. «Можно я тихонечко по стеночке? Встану в уголке, сожру корочку хлеба, и, в принципе, на этом все. Кто бы мог подумать, что из всех испытаний переезда в другую звездную систему самым страшным окажется именно бал. Так, Поля, спокойно. Что бы сделала на твоем месте Сашка? О, уж подруга-то оторвалась бы по полной программе. И не дрожала б, стоя у порога шикарного праздника в ее честь. Ну ладно, в честь основания города. Но, тем не менее, триумфальный выход Сашка бы предвкушала. А я была трусихой. «Ее высочество — принцесса Паулина!» Раздалось из зала совершенно неожиданно. Двери медленно распахнулись, являя высшему свету галактики — меня. В зале действительно было почти темно, хотя и все прекрасно видно. Мое платье стало казаться в разы ярче, засияло множеством светящихся нитей. Все сразу обернулись в мою сторону. «Блин, зачем я его надела? Мамочки!» Внутри моей головы бесновался какой-то излишне впечатлительный таракан. Но каким-то чудом я улыбалась и держала спину прямо. Наверное, так и останусь теперь навечно. От страха я с трудом смотрела, куда иду. «Соберись, Паулина, соберись!» «Ты мечтала увидеть рожу напыщенного ксенофоба? Так смотри, а не культивируй в себе истерику!» Дышать действительно стало легче после двух глубоких вздохов. Я прошла через зал на небольшое возвышение, где стоял Люк. Он улыбался так счастливо, что я даже смутилась. Надеюсь, не облажаюсь и не создам ему проблем. Для императора он слишком хороший парень. Потом я перевела взгляд на Фортема, и внутричерепной таракан перестал метаться от ужаса. Даже, я бы сказала, зловеще заржал и сложил на таракане лапки фигу. Фортем, конечно, скрывал офигение, но делал это очень неумело. Постукивал в такт музыке тростью по полу и буквально пожирал меня взглядом. Пожирал, пережевывал и выплевывал в шкурке. «Кажется, мне капец». «Потрясающе выглядишь», — шепнул Люк. И уже к присутствующим обратился. «Уважаемые гости, рад вам представить мою сестру, принцессу Паулину». Шквал аплодисментов ввел меня в состояние прострации. Люк говорил что-то еще о том, как долго я была вдали от дома и как счастливо вернуться, наконец, к истокам. А я не сводила глаз с усмехающегося Тамира. Заметив мой взгляд, он поднял вверх бокал и едва заметно подмигнул. На Фортема я избегала смотреть, зато увидела Кейру. Она стояла, смотрела в упор, не скрывая презрения. А ей что-то говорил на ухо мужчина с короткими светлыми волосами. Я его узнала. Это был Кен Болднер, глава флота. Надо будет внимательнее к нему присмотреться при знакомстве. Все-таки зацепила взглядом Фортема и поняла, что он пытается мне что-то сказать одними губами. От страха я не сразу различила слово «камера». Потом мысленно выругалась и выпустила на волю бедного журналистского жучка. Вокруг Люка вился такой же. «В этот день», — продолжал вещать отлично поставленным голосом Люк, «в наш с вами праздник, годовщину основания Альсахла, я рад сообщить, что, несмотря на серьезнейшие препятствия и сложнейшие интриги наших врагов, моя сестра обрела свой дом. Мне безмерно жаль, что Паулина вошла в нашу семью так поздно, что не успела познакомиться с братом и отцом, чью память мы будем вечно чтить. Многие из вас были рядом, когда я был ребенком, и многих из вас я считаю не только соратниками, но и друзьями. К сожалению, Паулина была лишена вашей любви, вашего внимания. Но надеюсь, что вы примете ее и докажете не словом, но делом, насколько мы рады воссоединению. Я поздравляю всех с днем основания Альсахла и днем, когда у меня, императора системы Канопус, снова появилась семья». Гром аплодисментов обрушился на меня, как ушат воды. От этого грохота, казалось, содрогнулись стены, и я даже не поверила, что небольшая с виду толпа может издавать такой звук. Но улыбалась, не позволяла себе сутулиться и смотрела куда-то поверх голов, чтобы сохранять невозмутимый и спокойный вид. «Чего мне это стоило? Настоящий кошмар. Молодец!» — улыбнулся брат, помогая спуститься с возвышения в зал. «Сейчас представим тебя самым важным гостям. Потом дашь несколько интервью и можешь развлекаться. Думаю, твой друг Тамир с удовольствием поможет освоиться». «А можно не представлять меня Фортему?» — отчаянным шепотом спросила я. Братец только усмехнулся. Явно принял мою просьбу за шутку. «Куда уж там шутить?» Все то время, что лорд Ксенофил приближался, я чувствовала себя загнанной в угол мышкой, которую сейчас съест огромный пушистый кот. Кот был опытным и любимым хозяевами, а мышка — маленькой и несчастной. «Ваше высочество!» — хрипло поздоровался мужчина. «Приятно видеть вас на празднике. Потрясающе!» Он почти силой вытащил вперед мою руку, чтобы поцеловать. «Выглядите Очень эффектно. Благодарю. Я с облегчением отвернулась от Фортема, но успела заметить, как на его лице мелькнуло недовольство. Конечно, оторвали от избиения моего морального духа. Вблизи Кен Болднер был менее впечатляющий, нежели Фортем. Возможно, потому что не мечтал меня прикончить. Белоснежная форма флота Империи сидела на адмирале, как влитая. Рядом с одетым во все черное ксенофилом он смотрелся немного вырвиглазно. «Рад с вами познакомиться!» — прогрохотал Болднер. «Взаимно, адмирал!» — улыбнулась я. «Мне много о вас рассказывали». «А вот вас, Ластиар, держали в строжайшем секрете. Могу я спросить, откуда вы?» «О, я росла не так уж далеко». Я старалась отвечать как можно беспечнее, помня легенду Фортема. «На Терестрисе, в южной части, вдали от крупных городов. Мама любила природу». «Что ж, надеюсь, вы оцените по достоинству и дворец, Ластиар». К счастью, Болднер перестал меня расспрашивать, и Люк повел знакомить с остальными важными гостями. Их было куда больше 5 заученных имен. И в конце я просто потеряла счет людям, ящерам, странного вида негуманоидам и даже одной единственной гигантской, на 3 головы выше меня, птице. Все лица, имена и комплименты перемешались в моей голове, образовав густую кашу, в которой я и не чаяла разобраться. Но волнение немного улеглось, да и внимание к моей персоне стало менее заметным. Наверняка многие из присутствующих между собой обсуждали мое появление, но теперь хотя бы не пялились. «Еще немного, и я отпущу тебя выпить и пообщаться с друзьями, обещаю», — произнес Люк. Почти сразу после этого уже знакомый голос объявил: «Его высочество — Грессен Денебский, принц системы Денеба». «А вот и последний гость», — кивнул Люк. Народ, рассредоточившийся по залу, расступился, чтобы принц прошел к нам. Он выглядел будто бы недовольным или, что вероятнее, холодно отстраненным. И несмотря на внешнюю эффектность, длинные черные волосы, тонкие губы и прямой нос, принц Денебский казался личностью не самой приятной. «Люк», — кивнул он, — «рад видеть тебя, Грессен», — отозвался брат. «Позволь представить мою сестру Паулину». Леденящий душу взгляд перевели на меня. Принц не шелохнулся. Не взял мою руку для поцелуя, как это делали другие. Даже не кивнул, как обычно делал Люк. Просто рассматривал меня с нескрываемой неприязнью. Чуть подумав, я ответила тем же. Внимательно рассмотрела каждый серебристый завиток на темно-синем плаще. Ибо нефиг, как говорится. «Фортем здесь?» — отрывисто поинтересовался Грессен. Люк указал в сторону, куда ушел безопасник. Дождавшись, когда принц отойдет на достаточное расстояние, я повернулась к брату и удивленно подняла брови. «Не спрашивай», — с тяжелым вздохом попросил он. «Как скажешь». «Денеб не сильно рад нашему присутствию у себя в системе, а твое появление расстроило их надежды на смену власти у нас». «Они не могут устраивать покушение?» Я нахмурилась. Но Люк, к моему удивлению, отреагировал неожиданно, рассмеялся. «О, они пытались и не раз. Однар не зря занимает свое место. Сейчас Грессен жуть как недоволен, что ему не сообщили о тебе. Но не волнуйся. Слишком активных действий Денеб не будет предпринимать из-за некоторых специфических договоренностей Однара». Я ничего не поняла, но спрашивать не стала, чтобы каша в моей голове не превратилась в однородный пудинг. «Вон там журналисты». Люк указал на огороженную часть зала, где прогуливался с десяток официально одетых женщин и мужчин. «Сможешь сейчас ответить на пару вопросов? Или сначала отдохнешь?» «Выпью что-нибудь», — поспешно ответила я. «Тогда Тамир вон там, в зоне отдыха. Там же и напитки. Но с журналистами тоже не затягивай. Постарайся пообщаться как можно раньше. Они слетятся к тебе, едва выйдешь из зоны отдыха. Если что-то случится, дай знак». «Три раза свистну», — хмыкнула я. Я с облегчением поспешила к единственному знакомому человеку, а Люк направился к беседующим Грессену и Однару. «Поздравляю, ваше высочество, с первым выходом в свет!» Тамир подал мне бокал с золотистым напитком, и я мигом его осушила. Безалкогольный, освежающий, даже благодарностью прониклась к новоиспеченному другу. «Шикарное платье! А что случилось с тем, что выбрала ты?» «Мирна заказала не то», — отмахнулась я. «Мирне повезло, что ее хозяйка ты. Настоящая принцесса бы топала ногами и обещала уволить ко всем фаркхам». «Даже если бы я захотела, то Фортем не позволил бы мне распоряжаться во дворце. К тому же платье — это всего лишь платье. Плевать, как я одета». На что парень рассмеялся. «Да, конечно. Наивная ты, Полька. Твое платье еще пару месяцев будет обсуждаться по всей системе, а на ближайших мероприятиях медиазвезды будут извращаться, чтобы выглядеть не как принцесса, но очень похоже». «Тогда какое счастье, что у меня не будет времени все это читать. Вообще хорошо, что меня ограждают от вашего местного интернета. С тех пор, как я переехала, даже мысли не было залезть в сеть. Может, это потому, что я и дома не имела доступа к ней. Меня больше беспокоит Кейра. Она даже не скрывает, что я ее раздражаю. То есть, у нас, конечно, не средневековье, но разве можно кривить рожу при сестре императора?» «А, Кейра спрашивала, кто ты такая». «А ты что?» «Да ничего», — пожал он плечами. «Сказал, что не в курсе. Кейра начала выпытывать, что у тебя с Фортемом. Я сказал, что он в тебя безответно влюблен и ночами воет от тоски в подвале». «Что? Тамир, ты в своем уме?» «Ну а что она ждала услышать? А сегодня всем рассказали, что ты принцесса. Вот Кейру в отставке и перекосила. Думаю, работу она не получит, и это просто отлично». «Она о чем-то говорила с Болднером. Они друзья?» «Не знаю». Тамир нахмурился. «Никогда не слышал. Может, переключилась на другого, раз лорд оказался занят. Адмирал для Кейры тоже неплохая партия». «Ненавижу дворец». Пробурчала сквозь зубы и примерилась ко второму бокалу. «Сколько длится бал?» «О, до самой ночи». Заметив мою панику, парень поспешил заверить. «Но императоры приближенные обычно уходят раньше. Или общаться в приватной обстановке, или отдыхать. Сейчас еще через часок выгонят журналистов, и какая-нибудь графиня обязательно напьется. Главное, чтобы не вон та птичка. Если она начнет махать крыльями, бал закончится массовым убийством». «Это он». «Оу». Все-таки взяла второй бокал, но на этот раз, чтобы занять чем-то руки. «Надо общаться с прессой. Что им говорить?» «Отвечай обтекаемо и восторженно. Ах, какой замок! Какой чудесный брат-император! Видели бы вы сад! И праздник такой, все милые, все красивые. 5 минут порассказываешь о том, как ты взволнована, и они напишут свою статейку. Принцесса Паулина очаровательна, умна и подает большие надежды. Ее платье от дизайнера такого-то, стоимостью такой-то, было замечено всеми без исключения гостями. Выбор платья комментирует известный модный эксперт такой-то. Белый цвет — символ чистоты, а блестящие элементы символизируют готовность к переменам. К тому же являются аллюзией на взлетно-посадочную площадку. Исходя из этого, можем сделать вывод, что принцесса Паулина предпочитает девушек. Но, как мы знаем, особой императорской крови должны иметь детей. Так что, наверное, ее выдадут замуж за вон того попугая». Тамир внимательно посмотрел на гигантскую птицу и хмыкнул. «Хотя нет, это все-таки она». Я рассмеялась и ощутила благодарность. Парень изо всех сил меня развлекал и отвлекал. «Это все довольно скучно на самом деле. Я имею в виду, что пока журналисты пишут о том, что на тебе шляпка дизайнера Свеги, а вчера в ресторации Аль-Сахла был банкет в честь рождения твоего любимого Годера, ты все время пытаешься убедить какого-нибудь очередного диктатора не ронять орбитальную станцию на мятежный город». «Тамир!» Я закусила губу, поняв, что в голос прорвалось отчаяние. «К нам идет Кейра!» «Будет драка?» «Очень смешно! Ты меня подставил, тебе и выкручиваться!» Сейчас златокожая девушка не смотрела с презрением, хотя и особой теплоты во взгляде не было. Она выбрала длинное и узкое черное платье с золотыми в тон кожи узорами. Смотрелась как-то уж слишком по-инопланетному. Не так, как огромная птица, естественно, но где-то рядом. «Ваше высочество», — кивнула Кейра, чуть улыбнувшись. «Я должна вам напомнить о журналистах. Вы до сих пор не дали комментариев. Это недопустимо». Внутри поднялась волна раздражения. «Кейра, ты уже получила работу?» — спросил Тамир. «Мое назначение завтра». «Но вот завтра и будешь командовать». Я с тоской подумала, что если Фортем возьмет Кейру в команду, то она найдет способ, как меня достать. «Пообщайтесь с прессой, Ластиар». Кейра склонила голову. «Незачем обижать пренебрежением гостей вашего брата». Я выдавила из себя дежурную улыбку, впрочем, больше похожую на приступ зубной боли. «Похоже, мне нужен тренер по лицемерию. Здесь без этого никак». Зубы девчонки с улицы оказались недостаточно острыми для красивой жизни. «Пойду, что ли?» — вздохнула я. «Перед смертью не надышишься». «Я буду стоять неподалеку и делать вид, что задумался о государстве. — подбодрил Тамир. «Если что, наглым образом лезу в твое интервью и расскажу о том, как мне хочется избавить мир от бедности и страданий. И что для этого я даже готов разбить копилку. Пошли!» Что ж, идти не одной на растерзание акулам пера было проще и даже немного весело. Толпа журналистов, и впрямь, едва заметив, что я направляюсь в их сторону, радостно оживилась. А их здесь неплохо выдрессировали. Никто не слонялся по залу и не приставал с расспросами к гостям. Все ходили в свои части, наблюдали за праздником и делали пометки в эмиртах. «Ваше высочество, что вы скажете? Как вы думаете? Расскажите о...» Все голоса слились в единый хор, из которого я различала только отдельные слова. «Денеп», «Император» и куча подобных, но лишенных какого-либо смысла. Я растерялась и оглянулась на Тамира, но его отрезала от меня нетерпеливая толпа. «Пожалуйста, спрашивайте по одному!» — взмолилась я, но услышали только те, что стояли в первых рядах, а задние продолжали выкрикивать, и толку от этой просьбы было немного. Растерянность была такой сильной, что не знаю, чем бы это интервью закончилось. Вряд ли чем-то хорошим. Вся моя выдержка ушла на триумфальный выход. Но на мое счастье, или Тамир сообразил, или сам Люк увидел все это безобразие. «Дамы и господа, я просил вашей редакции аккредитовывать только профессионалов. Так где же ваш профессионализм?» Люк, улыбаясь, пробился ко мне. Его толпа журналистов почтительно пропустила. У меня вырвался облегченный вздох. «Принцесса ответит всего на пару вопросов. Прошу вас понять. Все хлопоты с переездом и воссоединением семьи требуют очень много энергии». Ближайший ко мне мужчина, кажется, тоже был рад установившемуся порядку. Он явно волновался. Может, впервые был на таком празднике? Что ж, это нас даже роднило в какой-то мере. «Что вы чувствуете, оказавшись вдруг принцессой? Об этом мечтает каждая девушка». «Оказаться принцессой менее ошеломительно, чем вдруг найти родного брата. Я всю жизнь была одна, и теперь оказаться членом семьи — довольно необычное ощущение». «А с кем вы росли?» «С мамой, но она, к сожалению, умерла». «Ваша мать была любовницей императора?» «Я думаю, не стоит ворошить дела мертвых. Что бы ни происходило между ними, это в прошлом». «Но вы здесь!» — продолжала настаивать девица в темно-синем платье. «Каково это — быть незаконно рожденной принцессой?» Люк напрягся. И я бы на месте журналистки сделала то же самое. Но то ли она не осознавала, по какому тонкому льду ходит, то ли ей было плевать. Может, она вообще, как героиня земной книжки, подменила подругу на интервью с миллионером. Сейчас Люк в нее влюбится и тоже сделает принцессой. Ну, или влюбится Фортом. И все точно будет, как в той земной книжке. Я вдруг поняла, что молчу уже несколько секунд. «Что ж, незаконно рожденной принцессой однозначно быть не менее приятно, чем законорождённой. По крайней мере, я не заметила к себе особого презрения, если вы об этом». «О, нет, я не это имела в виду!» Все же смутилась журналистка. «Как вам нравится дворец?» «Пожалуйста». С улыбкой обратился к ней Люк. «Дайте возможность задать вопросы и своим коллегам тоже». Улыбка эта, впрочем, только смотрелась ласковой. Девушка стушевалась и отошла в сторонку, до конца интервью делая лишь заметки. Остальные журналисты намеки понимали лучше. И мне отныне задавали самые обычные и приятные вопросы. Что я планирую делать в ближайшие дни? Посмотреть город, узнать лучше брата, начать учебу во дворце. Столько всего нужно нагнать. Есть ли у меня избранник? Увы, из прошлой жизни я не привела знакомых. Остается лишь надеяться, что где-то ждет моя судьба. Любимое блюдо принцессы, любит ли принцесса читать? Кто шил платье для принцессы? И еще с десяток вопросов с этим словом. Несмотря на то, что Люк просил короткое интервью, беседа растянулась минут на 20, и я уже начала задумываться, можно ли тактично сбежать. К счастью, самой заканчивать разговор не пришлось. Брат снова пришел на помощь. «Что ж, всем большое спасибо за беседу. Думаю, мы еще не раз услышим Паулину, но сейчас она вас покинет». Толпа не уверена, но протестующе зашумела. «У нас с сестрой много дел. Это день города, и мы должны поздравить всех наших гостей. Благодарю за вопросы». Мы совершенно спокойно вышли из круга прессы и медленно двинулись между гостями. «Что будет с той журналисткой?» — неуверенно спросила я. Люк тихо рассмеялся. «Мы не казним за неудобные вопросы. Однако она больше не будет получать аккредитацию на подобные праздники». «А я думала, у вас свободная пресса». Не удержалась от шпильки. «Свободная?» — согласился Люк. «Скажем так, подобное интервью — исключительно добрая воля семьи. В свободном режиме ведется трансляция бала, и все желающие могут писать язвительные очерки. Вне стен этого дворца. Журналисты, находящиеся здесь, — мои гости. И от гостей требуется корректное поведение». «Не поспоришь». «Что ж, можешь вернуться к напиткам и Тамиру. К сожалению, совсем без танцев не получится. Среди гостей очень известная артистка танцевального театра, и нужно дать ей шанс продемонстрировать свой талант. Но если ты сейчас уйдешь в зону отдыха, никто не пристанет к тебе с приглашением. Посмотришь, как у нас танцуют. Зрелище очень красивое». «Уже бегу». Я мигом сообразила, что если не успею до начала танца, окажусь в совершенно идиотской ситуации. «Полька, прости!» Вздохнул Тамир, когда я вернулась к стойкам с бокалами. «Я вообще не смог к тебе пробиться и позвал его величество». «Спасибо», — совершенно искренне ответила я. «Люк меня спас. Я бы не успокоил этот курятник». Вкратце пересказав парню содержание интервью, я оперлась на перила, чтобы понаблюдать за танцами. Зона отдыха была расположена так хорошо, что просматривался весь зал. От волнения я толком не рассмотрела его. А сейчас с удивлением всматривалась в хрустальные колонны, уходящие высоко-высоко, к искрящемуся, изрезанному узорами куполу. «Дорогие гости нашего праздника!» — пронесся голос Люка. «Давайте поприветствуем леди Мейдалин, ведущую актрису танцевального театра Аль-Сахла. Театр был одним из первых на Терестрисе и ознаменовал переход от эпохи освоения планеты к эпохе расцвета всей нашей системы. Для меня честь видеть на этом празднике леди Мейдалин». «А для меня?» — улыбнулась ему в ответ необычная и красивая девушка, одетая в платье, словно состоящее целиком из серебряных колец. «Честь подарить вам, ваше величество, и вашей сестре танец». Люк подал ей руку, и они вышли на середину зала. Красивая и счастливая пара. «Вот интересно, у Люка хоть девушка есть? Император вроде как должен жениться и завести детей. Как у него с этим дела? Вряд ли люди с такими титулами вольны ждать ту единственную». К примеру Люка и Мейдалин последовали все желающие. Например, на равных друг от друга расстояниях вставали самые разные пары. Каждую из них я рассматривала до тех пор, пока взгляд не наткнулся на Фортома и Кейру. Они стояли так близко друг к другу, что ни о каких служебных отношениях не шло и речи. Кейра чуть улыбалась, а ее рука по-хозяйски лежала на плече мужчины. Первые звуки мелодии совпали с невероятным движением пола. Под парами танцоров вдруг оказались круглые небольшие платформы, которые, казалось бы, в хаотичном порядке медленно двинулись вверх. Но присмотревшись, можно было различить в этом хаосе систему. Вскоре со стороны стало ясно, что, поднимая пары на разные высоты, платформы создавали постоянно меняющийся узор. «Полька!» — раздался голос Тамира. «Поль!» Я обернулась. Парень поманил меня к себе. «Давай дадим народу повод для сплетен, а журналистам — тему для милой статьи о юной принцессе». «В смысле?» — не поняла я. Тамир мягко притянул меня к себе. «Напишут о том, как трогательно принцесса разучивала свой первый танец». Щеки тут же запылали. Не то от страха, не то от смущения чрезмерной близостью. «Тамир, я не умею!» «Вот сейчас и научу. Без платформы это проще». А еще проще было сдаться, чем привлекать внимание спором. Ни у кого не возникнет сомнений, что Тамир лишь пытается научить меня танцу. Ибо едва мы встали чуть поодаль от бокалов, я не преминула наступить ему на ногу. «Прости», — закусила губу, когда парень тихо охнул. «Я же говорила». Чем-то танец, безусловно, напоминал вальс. С бальными танцами у меня отношения складывались напряженные еще со школы. На физкультуре мы разучивали всякие па и синкопы из разных культур. Но не сказать, чтобы учитель был мной доволен. Сейчас отчасти спасало пышное платье. И как Тамир не наступил на подол. Неважно было, куда я ступаю, оно все равно красивыми сверкающими волнами развивалось от движений. Парень крепко держал меня за талию, вел и ободряюще улыбался. Через минуту-другую я даже начала находить в этом какое-то удовольствие. Потом музыка смолкла. Я отступила на пару шагов и вдруг поняла, что взгляды, если не всех присутствующих, то точно большинства, были прикованы к нам. «Видишь?» — торжествовал друг. «Ты сегодня невероятна. Тебе стоит побывать на одной необычной планете. Там гравитация намного слабее. И можно по-настоящему летать, если надеть специальные крылья. Я о таком только читала, — призналась я. Волнение почти прошло, оставив странную радость. Я рассмеялась и даже на миг ощутила сожаление. Хотелось еще немного потанцевать в этом сказочном платье и почувствовать себя принцессой. «Ваше высочество!» Ненавистный голос разрушил мою сказку. «Удивлен грацией, что вы продемонстрировали, и просто обязан пригласить на второй танец». Фортем произнес это достаточно громко, чтобы слышало ближайшее окружение. И хоть мои знания этикета были еще несовершенны, я понимала, что припираться не стоит. «Нет, ну не надо!» Не слушая моих возражений и даже не давая их озвучить, Фортем обнял меня за талию и вытащил в центр зала, туда, где еще недавно стояли Люк и танцовщица. Ксенофил прижал меня к себе, пожалуй, немного резче, чем хотелось бы. Я мысленно взмолилась, чтобы в платье произошло короткое замыкание, и его шибануло током. «Вам удалось сегодня поразить всех, мисс Уикерс», — шепнул он мне на ухо. Появление было триумфальным, скажем так. И почему из его уст это звучало как издевка? «Рада, что произвела на вас впечатление. Вообще-то Люк обещал, что танцев не будет. Мы с Тамиром просто развлекались». «Ну что вы, вполне чудесный танец». Музыка раздалась так неожиданно, что пальцы у меня аж побелели. А когда платформа начала подниматься, тело вообще вдруг словно решило, что находиться как можно ближе к ксенофилу — самый верный способ не свалиться и выжить. Куда меня там заставляли поворачивать, я вообще не слишком соображала. А наша платформа еще и поднималась выше всех. «Что такое, мисс Уикерс?» — усмехнулся Фортем. «Неужто Артес танцует лучше?» «Мотивы Тамира мне понятны. А вот ваши действия человеческой логике не поддаются». «Уверена?» «В том, что не поддаются?» «В том, что понимаешь мотивы Артеса. Что ты о нем знаешь? Ты раскрыла ему тайну, а раскрыл ли он свои?» Я нахмурилась, и в этот момент платформа достигла верхней точки. Стоило лишь взглянуть вниз, как сердце зашлось в истерике. «Меня не интересуют чужие секреты». Я пожала плечами. «А может, стоит интересоваться?» «На что вы намекаете? Если вам есть что сказать, говорите, лорд Фортем. Если я должна что-то знать?» «Ты должна знать очень и очень многое. Однако я предпочту сегодня не забивать твою хорошенькую головку лишней информацией. Наслаждайся праздником, принцесса». Слово «принцесса» он произнес с такой интонацией, что я снова завелась. «Нет, ведь не моя вина, что ему пришлось меня сюда тащить. Почему он вечно ставит мне в вину то, что я самозванка?» «Какими бы ни были тайны Тамира, я более чем уверена, что они не причинят мне вреда. А вот ваши секреты и ваше окружение напрямую мне угрожают. Вы верно обо мне думаете. Я всего лишь ищу свою выгоду. И хотите того или нет, дружба Тамира — гарант моей безопасности». «Призрачный гарант». Глаза мужчины потемнели, и я сама испугалась того, что сказала. «Если он встанет у меня на пути, я сотру его в порошок». «Вот как вы решаете все проблемы, да?» «А ты думала, это дворец из детской книжки?» О танце уже речи не шло. Мы стояли на платформе, которая медленно опускалась вниз. К счастью, музыка была слишком громкой, чтобы нас слышали другие. Со стороны все смотрелось так, словно я испугалась высоты, и заботливый лорд крепко сжимал меня в объятиях. А я действительно испугалась. Но совсем не высоты, а бездны, которая плескалась в глазах мужчины. Ярость, исходящую от него, можно было пощупать рукой. «А как ты решаешь проблемы?» — хрипло спросил он. «Ты всегда ищешь выход рядом с мужчинами? Вопрос ведь только в цене, да?» «Отпустите меня немедленно!» — процедила я сквозь зубы. «Если вы еще хоть раз...» «Что, раскроешь свое происхождение? Что ты мне сделаешь? Койка Ортаса тебе не поможет». «До сих пор только от вас я слышу подобные вещи. Судите по личному опыту?» «А вдруг?» Его губ коснулась кривая усмешка. «Ты еще не пробовала обеспечить себе безопасность через меня, способом, который тебе однозначно понравится». «Не льстите себе», — ледяным голосом откликнулась я. «Тот факт, что вы последний Дгнарн, лишь привносит некоторую изюминку, не более». «Паулина!» Не остановило даже то, что он назвал меня по имени, что делал редко. прочь, куда-нибудь подальше от толпы. Я с трудом, но нашла среди гостей Люка. «Можно мне уйти?» «Что-то случилось?» — нахмурился он. Ведь по моему лицу было совершенно ясно, что я сейчас разрыдаюсь, как последняя идиотка. «Просто немного переволновалась. Голова кружится». «Идем, я вызову медиков». «Нет, я просто постою на воздухе. Если мне станет плохо, я сама вызову Мирну. Мне надо немного прийти в себя». «Иди», — с сомнением отозвался брат. «Паулина, только будь осторожна. Лучше иди к себе и ложись отдыхать. Официальная часть почти подошла к концу. Спасибо тебе. Я зайду вечером, проверю, как ты себя чувствуешь, и все обсудим». С облегчением я вылетела из зала, боясь, как бы Фортом или Тамир не поймали меня по дороге. Не разбирая, куда бреду, просто шла вперед, подальше от бала и поближе к свежему воздуху. Очнулась только когда оказалась на вершине огромной белоснежной лестницы. Она вела к выходу с территории дворца, куда мне еще не доводилось заходить. Подумав, я решила угомониться на ступеньках. Сбежать совсем из-за одного идиота — не самая лучшая идея. Устало опустила голову на колени и позволила себе разреветься. Тихо, как привыкла, чтобы не услышали соседки по комнате. Больше от дурацкой обиды, чем от чего-то еще. Он был прав. Чертовски прав, говоря то, что я не хотела слышать. Много раз я оказывалась на краю, когда хотелось есть и в тепло настолько, что даже самые отвратительные способы не казались ужасными. Что-то удерживало в последний миг, всегда спасало. Но порой я пугалась собственных мыслей. Теперь этот страх говорил голосом Аднара Фортема. Бал закончился. Золушка сидела на ступеньках и рыдала. Вот только принц ее туфелькой не спешил утешать и жениться. Назойливый журналистский жучок летал рядом. Опомнившись, я схватила его и выключила. Вот черт! Теперь Фортем увидит, как я тут из-за него рыдала на лестнице. Отлично, Паулина, просто отлично. Хуже этот вечер закончиться не мог. Потом осенило. Градвин. Он наверняка сможет удалить с жучка конец записи. И я не опозорюсь в очередной раз в глазах ручной императорской игуаны с не в меру длинным языком. Кое-как вытерла слезы и решительно направилась к беседке, почему-то не сомневаясь, что Градвин и Мирна коротают время там. Должно быть, я выглядела жуть как прекрасно, взъерошенная и заплаканная. Расчет был лишь на то, что слишком много вопросов мне задавать не станут. Я влетела в беседку, едва не снеся ойкнувшую Мирну. Градвин с сестрой и впрямь были там. «Уже отпустили? Это было круто!» С улыбкой поприветствовала Мирна. «У них челюсти повыпадали!» «Ластиар?» Градвин первым заметил, что со мной что-то не так. «Все в порядке?» «Да», — отмахнулась я. «Переволновалась. Слушай, а можешь стереть с этого жучка последние, ну, минут 5 балла?» «Могу, конечно. А меня лорд Фортем после этого в саду не закопает?» «Не закопает. Лорду Фортему совершенно незачем видеть, как я...» «Волнуюсь?» — дипломатично предположила Мирна. Градвин ободряюще улыбнулся и взял жучка. Я опустилась на скамейку и закрыла глаза. Почему-то здесь, в тени деревьев и в присутствии Мирны, стало полегче. Правда, в голове все еще стоял образ потемневших от злости глаз. Что это было? Приступ ревности? Страха, что я предам его и попрошу защиты у Тамира? Ненависть ко мне, вспыхнувшая с самой первой встречи. Мне не хватало выдержки, умения и напора, чтобы противостоять Фортему. Я и впрямь напоминала маленького лохматого щенка, который лает на огромного добермана и тут же бежит обиженно скулить. «Градвин!» — медленно позвала я парня, сама не до конца понимая, чего хочу. «А скажи, ты можешь научить меня? Я даже не знаю, как это называется». Я кратко, как умела, пересказала действия чипов во сне. Градвин хмурился, что-то записывал и в конце концов кивнул. «Да, это возможно. Я понял, о чем ты говоришь. Что-то вроде виртуальной реальности. По этому же принципу работают все игры. Теоретически, при нужных навыках можно сделать простенькое моделирование события или обстановки. Но прервать такой сон очень легко. Достаточно сделать то, что не подразумевает программа». Я покраснела и промолчала, вспомнив, кто все-таки победил в этом противостоянии программы и непредсказуемости земных девушек. «Научи меня», — взмолилась я. «Не могу сказать, зачем, но научи, пожалуйста, очень нужно». «Ладно», — Градвин пожал плечами. «Ты хочешь сделать программу, основанную на реальных образах или полностью выдуманных?» «Реальных». «Это совсем просто. Садись рядом. Думаю, управимся за пару дней». С готовностью. Прямо в бальном платье. Я уселась рядом с компьютером парня и приготовилась вникать. Мне нужны были лишь основы. Качество исполнения этой иллюзии совершенно не волновало. Ведь я была уверена, что нужный эффект она возымеет. А еще я была зла. Безумно зла.